Глава 10. Лилиан. Дверь в дом была приоткрыта, и я бесшумно просочилась в коридор. Когда из комнаты донеслись обрывки возбужденного разговора, прижалась спиной к стене. Аппетитный аромат выпечки врезался в нос. Я судорожно сглотнула слюну, а голодный желудок отозвался урчанием. Пришлось прижать к животу руки и сильно придавить. Задержав дыхание, я старалась не выдать своего присутствия и разобрать, о чем светловолосый оборотень говорил со старухой. «Я не обязана подчиняться», — недовольно ответила женщина на вопрос, который я не успела расслышать. «Это земли королевского клана». Мягкий голос Рейдена огрубел. «Мне нужны сведения об отряде. Ты их видела?» «Никого я не видела». «Врёшь. Ты помогаешь шиинам». Что-то со звоном упало на пол и стало так тихо, что треск в камине показался раскатом грома. Мой живот снова слабо заурчал, но я успела его втянуть и напряглась каждой мышцей. Сердце гулкими ударами подкатило к горлу, перекрывая кислород. Казалось, что сейчас я услышу что-то жизненно важное. «Пророчество сбудется, глупец». Проскрипел голос хозяйки. «Погубит она весь иртинский род. Накличет беду. Опомнись, Рейден». Элияр возомнил себя пророком и налил вам в уши эту чушь. Противно слушать. И Армана свел с ума. Из-за этого он предал короля. «Ты знаешь, что сделал мой безумный брат?» «Жаль, не довел дело до конца». Я как метку на девке увидела, сразу все поняла. Чем не доказательство, что пророчество сбывается? Я невольно коснулась ладонью груди, где появилась метка, и, вздрогнув, прикусила губу. «Нет, не доказательство». Повысил тон оборотень. «Я шел в замок, чтобы спасти Лилиан, и никому не позволю причинить ей вред. Лучше сам умру». Вот почему они с Арманом ругались. Так Рэй хотел меня украсть или спасти. Входная дверь вдруг открылась, и я не стала ждать появления Зеленоглазого, что следовал по пятам. Пришлось выйти из тени и метнуться внутрь дома. В коридоре под ногами скрипнула половица, и голоса резко стихли. Я вышла в светлую горницу, где в печке потрескивали дрова, разнося по дому приятное тепло, и сделала вид, что не слышала их разговор. Зыркнув на меня волчьим взглядом, старуха отбросила на стол мелкие светящиеся камушки, похожие на руны, и рявкнула. «А разуваться принцесс не учили?» Я стушевалась, вернулась немного назад, чтобы в коридоре снять ботинки, а у самой от обиды и раздрая руки тряслись. Из-за этого не сразу развязала шнуровку. А когда вернулась в горницу, подгоняемая тяжелыми шагами с коридора, руны уже были спрятаны в грубый мешочек. Хозяйка дома окинула меня едким прищуром и, одобрительно кивнув, встала из-за стола, будто ей больше нечего было сказать. Рэй, сжимая в руке кружку, устремил на меня взгляд и тут же перевел его за мое плечо. «Вкусно пахнет», — раздался над ухом голос Армана. И его дыхание опалило мою кожу. Я отпрянула к углу, подальше от оборотня. И старуха заметила мое движение. Она покачала головой и внезапно заулыбалась. Ехидно так, словно увидела то, чего не видим мы. «Прошу к столу». Указав на свободное место рядом с Рейденом, елейно протянула Тамуа. «Угощайся, Лилиан Альена». И кивнула на тарелку с пирогом. Я бы отказалась из гордости, но желудок скрутило с новой силой, поэтому, осторожно пройдя под стеной, опустилась на предложенное место и до скрипа металла вцепилась в вилку. Рэй отставил кружку и, потянувшись к высокому заварнику, наполнил пустую чашку ароматным травяным напитком и подвинул ее ко мне. Настороженно проследил, как Арман опустился рядом со мной с правой стороны. Тамуа снова загадочно улыбнулась и отошла к печи. Подкинув полено в огонь, вытерла руки о фартук и, обернувшись, цепко вгляделась в мое лицо. Незаметно, еле качнув головой, кивнула. «Что ей нужно от меня? Почему она так смотрит?» Арман разрезал пирог и, не спрашивая разрешения, положил кусок мне в тарелку. «Обожаю твою стряпню, Тами!» Шумно вдохнув аромат выпечки, замурчал от удовольствия оборотень. «Для гостей старалась». Наблюдая за танцем пламени, с лаской протянула женщина. «Завтракайте, дорогие, а мы с Куртом пока к реке сходим». «Лилиан», — заговорил Рейден, когда старушка скрылась из виду. «Тамуа просила собрать ягод. Поможешь?» «Вы украли меня, чтобы я прислуживала?» Злясь на себя и оборотней, отколола вилкой ломтик выпечки, и на тарелку от моей ярости брызнул сок синей ягоды. Положив кусочек в рот, чуть сама не сорвалась на урчание и довольный стон. Такой вкусный был пирог. Никогда ничего подобного не ела, хотя повара в замке были отменные. «Это всего лишь просьба», — повел плечом блондин. «И благодарность хозяйке за то, что угощает нас едой, дает кров и одежду». Я пожала плечами. «Мне несложно». И отправила в рот еще один кусочек лакомства. Стало так легко на душе, будто в этих синих ягодах кроется мое успокоение. С аппетитом доела остаток, выпила залпом терпковатый чай и повернулась к Рэю. «Сейчас идем?» «Да». Он поспешно поднялся из-за стола и оглядел брата жестким взглядом. Так смотрят не на родных, а на врагов. Арман со зверским аппетитом уплетал выпечку и никак не отреагировал на разглядывание Рэя. Только ехидно дернул уголком губ и продолжил трапезу. Я не стала ждать очередную колкость с его стороны и поспешила за блондином. Мы спустились по тропинке в долину, где по обе стороны, некогда высохшие реки, разрослись густые кусты колючей ежевики. Я молча рвала ягоды, а сама поглядывала в разные стороны в поисках малейшей возможности сбежать. Рэй казался более доверчивым, чем Арман, значит, его можно отвлечь. Я оглянулась и изучила другую часть долины. Только шиповник и райские яблони. Вот туда, к приземистым кронам, и путь держать. Между деревьями мне, худой девчонке, бежать будет легче, чем здоровому мужлану с плечами в косую сажень. «Лили». Рэй сорвал ягоду у моего локтя и будто невзначай коснулся кожи. «Этой ночью нам нужно бежать отсюда». Опустил набранное в корзину и поймал мой взгляд. «Арман отдаст тебя шиинам, а они фанатики. Убьют, даже зная, что метка потянет нас с братом в могилу». «За что убьют? Я не стала цепляться за побег. Вдруг он просто меня дурачит». «За то, что ты Альена», — заглядывая мне в глаза, четко ответил он. Ни один мускул на лице оборотня не дернулся. «Не врет? Или...» «У меня нет великой ледяной магии, все это фикция, я даже не дракон». «Они не поверят тебе на слово». Рэй мотнул головой и сорвал еще одну ягоду. Покрутив между пальцами, жал ее. «Есть пророчество. Те, кто в него верят, пойдут на все, чтобы уничтожить зло». «А зло...» Ежевичный сок тонким ручейком побежал по его ладони вниз, задержался на запястье и, сорвавшись с края, закапал на лист. «Это ты». «И Арман в это верит?» — искренне удивилась я. «Как оказалось, да», — вздохнул Рэй. «При захвате замка он показал свое истинное лицо, хотя долгие годы притворялся, что верен нашему клану. Поверь, Лили, он доведет задуманное до конца. Поэтому нам нужно бежать. Через сутки встретимся с моим отрядом. Только так я смогу тебя защитить». От упоминания о захвате меня бросило в жар. Я отошла к другому кусту, потянулась к ягодам слишком глубоко между лозами и сильно дернула руку назад, порвав кожу о колючки. «Верни меня домой, и не нужно будет защищать». «Не могу». Он схватил меня за руку. «Я подчиняюсь приказам короля». Смочил свои пальцы слюной и, прикасаясь к рваному окровавленному краю на моей руке, провел по царапине. Кожа защипала, а рана на глазах затянулась. Рэй, не выпуская меня из захвата, предложил. Хочешь лично поговорить с ним?» «Нет». Дернувшись, я вырвала руку. «Достаточно, что вы пришли меня украсть по приказу короля. Скорее всего, потому что мой отец отказал эртинцам в политическом браке». «Не упрямься», — улыбнулся Рэй краешком губ. «Сейчас главное — спасти твою жизнь». «И вашу?» — вспыхнула я. «Если мы останемся здесь, то не переживем эту ночь», — кивнул оборотень. «А я не хочу умирать». «Я тебе не верю. Где гарантия, что приди ты первым...» Горло сковало спазмом, но я все же договорила. «Не сделал бы то же самое». Отвернулась и сжала шею ладонью. Внутри будто стекло взорвалось. Резала и колола от невысказанных эмоций и невыплаканных слез. «Я мог бы сделать это с тобой много раз». Эртинец коснулся моей спины ладонью, очертил изгиб талии пальцами. «Но я не животное, Лили. У меня есть чувства и принципы», — прошептал Рэй и отпрянул. «А у меня их, получается, нет?» Я обернулась, обожгла его ненавистным взглядом. «Чего ты от меня ждешь, Рейден? Доверия? Его не будет. Идти к твоему жестокому и подлому королю? Это в сотнях миль от дома, я на такое не соглашусь. Твоя страна из-за моего похищения на грани войны с Сароной и Ветроной. Разве вы с Арманом этого не понимаете?» Рэй неопределенно качнул головой. «Я уйду этой ночью, чтобы встретиться с отрядом». Его голос дрогнул, прежде чем он закончил. «Хочешь остаться с Арманом? Твое право». «Мое право ни с кем из вас не оставаться. Но кто меня спрашивать будет?» «Я привел тебя сюда, чтобы спросить». «Не стоит говорить, что никто с твоим мнением не считается», — повысил тон оборотень. «Мне нужен четкий ответ прямо сейчас». Я заглянула в его глаза, не найдя в них и капли неискренности. Но доверять чутью нельзя. Меня сейчас мальчишка 10 лет обманет, потому что уязвима и слаба. «Я могу подумать?» «Нет времени», — Рейден обреченно пожал плечами. «Нужно еще обсудить план». И я решилась. Все-таки от одного оборотня сбежать будет проще. «Я согласна». Он улыбнулся и приблизился к кусту. «Собирай ягоды и слушай внимательно». Оставалось лишь кивнуть. «За ужином ешь и пей только то, к чему я не прикасался. Попробую подлить им сонные травы, ведя себя как обычно. Отвечай на вопросы. Тебе предложат настойку. Не отказывайся и делай вид, что пьешь. А когда я подам знак, сославшись на усталость, иди в комнату. Просто жди моего сигнала. К тому времени лошади с провиантом и оружием будут готовы». Рэй помедлил, перевел дух. «Если что-то пойдет не так, беги в сторону реки и прячься. Лучше залезь на дерево. Ночью по лесу бродит зверье. Все поняла?» За несколько часов мы набрали полную корзину и вернулись к дому Тумуа. Хозяйка сидела под навесом с Арманом и мальчишкой. Они активно что-то обсуждали и, заметив нас, тут же умолкли. К середине дня Миас разгулялся, а вчерашний дождь сделал воздух невыносимо плотным и тягучим. Мне было жутко жарко, влажная рубаха прилипла к спине и груди, а по лицу стекали капельки пота. «Какие молодцы!» — обрадовалась ягодам женщина. «Рейден, неси корзину в дом. Курт, пошли, поможешь мне с пирогами на ужин». Вскоре мы остались вдвоем с Арманом. Улыбнувшись, оборотень поднялся с грубо сколоченной лавки и подошел ко мне. Бесцеремонно смахнул ладонью пот с моего лба. Коснулся плеча, прошелся по руке и вплел свои пальцы в мои. Я не успела отстраниться. Заглядывая в глаза, стиснул ладонь до легкой боли. «Жарко. Освежимся?» Окинул взглядом мою грудь, будто видел, как под ребрами колотится испуганное сердце. «Здесь неподалеку есть заводь. Идем». Чтобы не вызывать подозрения, что мы с Рэем что-то задумали, я покорно пошла зеленоглазым, но руку все-таки выдернула из схватки. Его горячая кожа сильно волновала мою кровь. Он шел рядом по тропе и, будто невзначай, прижимался ближе ко мне. Показались густые кустарники, небольшой рощей, скопившейся у толстого ствола дерева с раскидистой листвой. Послышалось журчание реки, пахнуло свежестью. Короткий каменистый берег опоясывал природную чашу с водой. Над ней склонялись ветви, а высокая трава на другом берегу создавала четкую границу. Арман остановился в метре от заводи. Схватив меня за руку, дернул с недюжиной силой на себя. Я оказалась в его тесных объятиях, прижатая к горячему торсу. Зеленые глаза заискрились. «Я долго терпел, Илья, но сейчас ты должна сказать правду», — приковал взглядом, заставив погрузиться в порочную зелень. «Покажи лед. Яви истинную силу Айшура». «Убери руки!» — пискнула я и дернулась в его объятиях. «Бессмысленно». Оборотень держал так крепко, будто каменная ловушка стиснула меня со всех сторон, не позволяя нормально дышать. «Покажи!» — прокричал в лицо. «Или подтолкнуть тебя к действиям?» — шлепнул по ягодице и до боли ее сжал. «Не боишься, что хрен твой отморожу?» Я вырвала руку, и демон меня дернул, сжала пальцами его каменный пах. «Мне только этого и надо, рептилия!» — прошипел он сквозь зубы и, приблизившись к моим губам, толкнулся в руку. «Давай!» «Пошел ты, пес плешивый! Ничего тебе показывать не стану! Что ты мне сделаешь?» Он коварно ухмыльнулся. «Трахну тебя, как сучку. Ты же этого боишься?» Он порочно облизнулся. В глубине черных зрачков задрожали огоньки. «И в этот раз не воспользуюсь чарами». «Рискни. Будет лишний повод убедиться в том, что ты конченый ублюдок, и я не зря тебя ненавижу». «Мне плевать, что ты обо мне думаешь». Он ожесточенно рванул край моей рубашки и нагло забрался под нее рукой. Влажной ладонью провел по позвоночнику вверх и схватил меня за затылок. Ткань натянулась на груди, завязки затрещали. «Покажи мне лед. Я хочу его увидеть», — проговорил в губы и застыл в миллиметре от прикосновения, опаляя жаром дыхания мою кожу. «Я скорее сдохну, чем подчинюсь тебе», — прошипела я, готовая биться и кусаться до смерти, если посмеет пойти через грань. «Да как же ты не понимаешь, глупая?» Оборотень дернул меня за волосы и прижался щекой к щеке. «Мне надо знать, ради чего я рискую», — прошептал на ухо. «Признайся, ты Альена или пустышка? Тебя подменили? Скажи». «Если Альена, то что?» «Злишь меня, Лия». Его вторая рука легла на мою шею, не сильно сжалась, оставляя мне возможность судорожно дышать. «Заставляешь взять тебя силой». Горячая ладонь сместилась на грудь. Надавив на сосок через ткани, немного отпрянув, чтобы посмотреть в мои глаза, Арман говорил прямо и без прикрас. «Так сильно этого хочешь, что играешь со мной, хитрая ящерка?» «Не понимаю, за что ты так со мной?» Голос сорвался, я судорожно сглотнула. «Что я тебе сделала?» «Ты уничтожила меня в тот день, когда посмотрела своими синими глазами. Загнала кол в сердце. Проклятая рептилия. Я ненавижу тебя за то, что ты сделала меня слабым», — высказал он в лицо и рванул на себя так, что коснулся губ губами. «С ума сошел», — шепнул и настойчиво зло поцеловал. Его вкус, горьковато-терпкий, смешался с солоновато-металлическим моим. Казалось, будто я истекаю кровью, ломаюсь под его напором, запутываюсь в ядовитых сетях. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Его страстное дыхание будоражило, щекотало, горячим воздухом врывалось в уста. Умелый язык уверенно исследовал мой рот и не давал возможности отпрянуть. Он неистово и порочно сминал мои губы, жадностью пробуя их на вкус. У меня были силы оттолкнуть Армана, укусить, воспротивиться. но я не могла. Мне это необходимо, как воздух. Я глотала и задыхалась. А он неистово терзал мои губы, захватывал и отпускал, чтобы снова в них впиться. Лишал воздуха, выпивал до дна, как бокал вина. Его руки ласкали мою спину, забирались в волосы, сжимали затылок. Да Эстер издевается. Почему я не могу отказать этому мужчине? Почему тянусь вопреки всем его гадостям? Арман травит меня с собой. В попытке разорвать это безумие, я все-таки вонзила зубы в его губу. Жестко, до крови. За всю ту боль, что он причинил. «Сдурела?» Отпрянув, оборотень прикрыл рот ладонью, тут же посмотрел на измазанные в кровь пальцы. Слизнул ее. И посмотрел на меня как-то странно, будто увидел впервые. «Вот теперь ты знаешь, что такое настоящий поцелуй». Улыбнулся и вдруг помрачнел. На миг оглянулся и снова посмотрел в глаза. «Этой ночью мы сбежим вдвоем, Лиа. Я все исправлю и верну тебя домой».